4. К вопросу о педагогике. В машине мы молчали. Пантюхин высадил нас у гостиницы и коротко попрощался, сказав, что завтра утром уезжает. Взлохматил Сашке волосы и укатил. В комнате Сашка увидел очки. Спросил нерешительно. «Это что?» «Подарок тебе. От Дабл Стара». Непонятно, обрадовался ли он. Примерил очки. Снял, помахал ими. Скинул кроссовки, с ногами забрался на кровать, тихонько сел, привалился к стене. Натянул очки на поднятые к подбородку коленки, пощелкал резиной. И я копался в сидре, отыскивая чистую рубаху. Молчание давило нас обоих. Наконец Сашка сказал, будто издалека. «Игорь Петрович, простите меня, пожалуйста». Я понимал, что веду себя дурацки, и все же ответил надуто. «Но ты ж знал, на что идешь, когда хотел удрать. Чего теперь извиняться?» «А вы очень обиделись». «А ты как думаешь, радоваться мне, что ли?» Кажется, Сашка чуть-чуть ощетинился. «А тогда зачем согласились, чтобы я опять с вами?» «А ты почему захотел, чтобы опять вместе?» Чуть не спросил я, но вместо этого получилось. «А затем, что показалось, что возвращаться с пилигримами тебе совсем уж тошно. И еще...» Он стыдливо стрельнул глазами. «Что?» «Я не привык бросать тех, кто со мной в дороге». «Эх, зачем я его так, будто наотмашь? Идиот старый». Сашка сжался, потом спросил глухо. «Что же мне теперь? Головой о стенку стукаться?» Чтобы как-то все смягчить, я проворчал добродушно. «Если голова дурная, расплачиваться другим местом». Сашка не смягчился, спросил пренебрежительно. «А для вас было бы удовольствием отлупить меня, да?» «Дурень», — чуть не сказал я. «Даже своих детей я сроду пальцем не трогал». Но опять меня защекотал этакий педагогический зуд. «Дело не в удовольствии. Просто для назидания следовало бы тебе всыпать горячих. Кстати, имею право. Ты сам ко мне в племянники записался. Так что я мог бы взгреть тебя, как родственник». Сашка опять сильно щелкнул резинкой очков и сообщил. «Один пробовал. В прошлом году. Месяц с прокушенным пальцем в больницу ходил». «И кто же этот неудачливый воспитатель?» «Папочка», — с непередаваемой интонацией сказал Сашка. Тут мне стало совсем тошно. И чтобы это скрыть, я постарался проговорить со сдержанным упреком. «Весьма сочувствую твоим семейным неприятностям, но, в конце концов, не я в них виноват. И не я толкал тебя на сегодняшние приключения, так что зря ты на меня дуешься». «Это вы дуетесь». «Но у меня-то есть основания». «А мне теперь что?» И вдруг он предложил, хихикнув. «Ну, давайте в угол стану, коленями на горох». «Где ты горох-то возьмешь?» «Ну, тогда просто так. Меня маленького мама носом в угол ставила». «Видимо, недостаточно». «Ага», — отозвался он с намеком на прежнюю дурашливость. «Хотите, стану». И спустил ноги с кровати. Это была уже наполовину игра. «По-моему, ты сам хочешь. Наверное, для очищения души от греховной тяжести». «Встаю!» — решительно вздохнул Сашка. И шагнул в угол между окном и креслом. Встал ко мне спиной, в нарочит покаянной позе. Пятки раздвинул, колени свел, голова ниже плеч. И начал легонько поддавать ногой очки, которые держал за резинку в сложенных за спиной руках. Я закрыл сидр, сказал Сашке на спине. «Какой смирный, послушный ребенок. Всегда бы такой». Он поддал очки сильнее и пробубнил, не обернувшись. «Между прочим, это тоже унизительная процедура. Торчать вот так». Я изобразил сдержанное злорадство. «Естественно. Всякое наказание унизительно. Ибо оно — наказание, а не праздник». «Значит, вы меня наказали?» — обрадовался Сашка. «Здрасте. По-моему, ты сам себя наказал». Он поглядел через плечо. «И долго мне так стоять?» «Наверное, пока дурь из головы не улетучится». «Тогда всю ночь», — печально сказал Сашка. «Ночь не ночь, а пока я не вернусь, стой». «А вы куда?» — испугался он. «Это детям до 16 знать не полагается». По правде говоря, я хотел пройтись по улице, а потом заглянуть в бар и пропустить рюмку коньяка. Нужно было очухаться от всего, что случилось, и заодно решительной мерой снять давление, а то в голове начинался гипертонический гудеж. Так я и сделал. Потолкался среди все еще шумной, хотя и поредевшей карнавальной толпы. Все обсуждали взлет Дабл Стара, Одни утверждали, что это пришельцы, другие, что подготовлены организаторами праздника аттракцион. Третьи с ними спорили, что никто ради аттракциона не разрешил бы разрушать памятник природы и древности. Я спохватился, что ни о чем не расспросил Пантюхина. Как могло оказаться, что корабль стоял на площади несколько веков? Неужели Дабл Стар когда-то ушел по вектору времени назад и приземлился в прошлом? И значит, у них в корабле совсем иной темп времени. Ведь Пантюхин вовсе не библейский старец, а кроме того, там есть даже и мальчишка. Откуда он вообще, этот Дабл Стар? Что ищет? В каких пространствах? От размышлений голова загудела сильнее, но порция в баре оказала благотворное воздействие. И я с удовольствием вспомнил, что за 3 дня путешествия в этих краях мои прежние хвори не потревожили меня. Что ни говори, а благодаря Сашке. Я взглянул на циферблат. Прошло уже около часа, как Сашка отбывал свой добровольный арест. Впрочем, я не думал, что он и вправду торчит в углу. Наверняка завалился на кровать и читает Плутонию или развлекается Щибой. И, поднявшись на 2-й этаж, я в коридоре нарочно затопал погромче, чтобы Сашка успел принять в углу у кресла прежнюю смиренную позу и продолжить игру.